Глава 9. «Отравитель», — сказал Скицын. «Гнусный, неуемный отравитель себя и меня». Визитер молча затянулся. Он сидел на лестничной ступеньке рядом с грязной трубой мусоропровода. Улыбающийся Скицын стоял рядом, уперев руки в бока, чуть покачиваясь, словно дирижабль, заходивший на посадку. «Ну так зайди, я быстро», — ответил наконец Слава. «Ладно, пострадаю. Слушай, а чего ты за хоррор взялся?» «Я взялся?» «Ну, все эти ужасы про диктатора». Слава затушил сигарету о бетонный пол, подумал секунду, достал вторую. «Не бойся, это так, ночной бред». «Слава, так какого черта ты в Москву приехал?» «Водки с тобой выпить». «Причина принимается, но как второстепенная». «Издателей потрясти». Скицын с сомнением покачал головой. «Ну-ну». «Ты на сколько снял квартиру?» «На месяц». «Значит, собираешься плотно здесь торчать. Слава, я же не дурак. Ты сам на себя не похож». «Знаю». Визитер поднял голову, посмотрел на Скицына. Искушение открыться было болезненно жгучим, садистски приятным. «Степа, а позвони Озерову, спроси, что он со мной пьет». «Степа, пошли и выпьем еще». Степан пожал плечами. «Тогда с условием, что ты никуда не поедешь, переночуешь у меня?» «Нет». Скицын секунду помолчал. «Ладно. Ты человек взрослый, сам решаешь, когда помирать». Озеров рылся в баре. Три картонных ящика были плотно забиты вином самых разных сортов. «Так, нет, это не будем. Гадость. Зачем я его брал? Это совсем уж простое. А это хорошо». Озеров мгновение размышлял, потом вернул бутылку на место. «Разопьем, когда у тебя книжка выйдет. Для этого вина нужен достойный повод». «Я сяду за твою машину». «Угу». Тимофей нашел, наконец, в своей коллекции что-то отвечающее моменту. «Бастардо Магарач, а?» «Здорово». Ярослав вошел в коммуникационную программу. «Слушай, Тима, я засвечусь с твоего адреса». «Давай, давай». Ярослав запустил текстовый редактор. FidoNet – любительская сеть компьютерной связи, созданная лет 10 назад в Штатах и охватившая весь мир. Принципиально бесплатная, живущая на энтузиазме участников. Любимое место общения. Что он хочет написать сейчас тем сотням людей, с которыми дружит, спорит, ругается в виртуальном мире электронных ярлычков? Тем, кто читает его книги задолго до выхода, со жгучего глаза экрана, спорит с автором, отвешивает комплименты или ехидно замечает: «Раньше ты писал лучше». Кто они для него, не имеющие ни возраста, ни лица, живущие где-нибудь в Твери или Абакане, любящие тот дурацкий жанр литературы, с которым он связался раз и навсегда? «Это не Тимофей Озеров, это Ярик Заров. Привет всем!» Он помедлил, потом добавил еще одну строчку. «Я устал». В прихожей затренькал звонок, и Озеров, отставив бутылку, вышел. Ярослав коснулся клавиатуры, записывая короткое письмо. Все-таки к водке он не привык. Слишком недавно она вошла в обиход. 3-4 визита, 10-12 поколений назад. «Я очень устал», — набрал «визитер» на клавиатуре. Посмотрел, как мелькают строчки на экране компьютера, пакующего его письмо. Скицын кашлянул за спиной. «Слушай, серьезно, ты никуда сегодня не поедешь. Знаешь, что у нас в Москве нынче творится? Сплошные перестрелки. Сегодня в ботаническом саду какого-то деда шлепнули». «Его не застрелили, Степа». Визитер сунул руку за отворот пиджака, достал пистолет. «Ого!» Скицын взял оружие. «Газовый?» «Да, к сожалению». «Ты рехнулся?» «Казацкая лицензия недействительна в России. Плевать». Визитер забрал оружие и встал. «Пойду я, Степан». «Я очень не советую». Скицын казался более чем встревоженным. «Какой смысл? Ночуй у меня. Матушка и сестра явно на даче остались, так что никаких проблем не возникнет». Он покачал головой. «Ты делаешь какие-то глупости, Ярик». «Знаю». Визитер кивнул. «Все сейчас глупо. Драться с дураками, дружить с умными, писать книги и лечить людей — все не своевременно. Уже не своевременно. «А что тогда ты считаешь правильным?» «Что правильно?» Слава посмотрел в окно. «Взять мир за горло. Швырнуть на колени, чтобы каждый понял свое место. И погнать вперед к счастью. Пинками!» Скитсон молчал, глядя на него, тихо сказал. «Ты ведешь себя так, словно на днях тебе явился ангел и возвестил, что Господь уходит в отпуск и поручает тебе присматривать за человечеством. Если даже и так, что в этом трагичного?» «Ничего, просто учти, что пинки придется отвешивать и по моей внушительной заднице. Мне очень не нравится, когда меня ведут к светлому будущему». Визитер кивнул. «Это меня и смущает. Что такое счастье?» Каждый из них понимал по-своему. «Пойду я, Степан. Я провожу тебя до остановки», — Скитсон отвел взгляд. «Если ты решительно не хочешь продолжить посиделку...» «Мне надо кое-что написать, извини». Ему казалось, или визитеры уже успели так нагадить в городе. Ярослав ехал в полупустом вагоне метро, сквозь тяжесть опьянения всматриваясь в лица. Люди казались напуганными, потерявшими не то что уверенность в завтрашнем дне, а просто веру в следующий час. Зарову хотелось узнать, чем закончилась схватка, хотелось услышать ехидные комментарии Славы и провалиться в сон. «Хорошо, они посидели, что ни говори. Особенно после того, как к Тиме ввалились Птицын с криком «Где мой любимый писатель?» и Володин, молча ткнувший его под ребра и ласково сообщивший: «А, приехал монстр!» Хороший был вечер. С перемыванием косточек десятку его коллег, обсуждением слепцов-издателей и придурков-книгопродавцов, из числа которых деликатно были исключены присутствующие. Ярослав вышел из метро около полуночи. Не самое полезное для здоровья время. Он пристроился к маленькой группке людей, шедших в нужном направлении, и прошел с ними почти до самого дома. Нырнул в тусклый освещенный подъезд, быстро поднялся по лестнице, отпер дверь. Глупо все-таки было бы получить по затылку от какого-нибудь обкуренного юнца. Горел свет. По всей квартире. В прихожей, в кухне, в комнатах. Было очень тихо. Он захлопнул дверь, шагнул. «Слава!» Тишина. Заров, не раздеваясь, прошел в комнату. Никого. Мелко исписанный лист бумаги на столе, придавленный плеером. Рядом револьвер. Ярослав сел у стола. Опьянение пропало, словно он сунул голову под ледяную воду. Он взял листок, где его почерком были написаны чужие слова. «Ярик, наверное, мы оба знали, что это случится, правда? Ведь ты не удивлен, парень? Ты — это я. Но, к счастью твоему, ты живешь первый и единственный раз. Когда-нибудь, если есть еще что-то впереди, я вернусь уже с частью тебя в душе». И все-таки ты не обольщайся. Ты живешь лишь раз. Это всегда трудно — уходить. И мало кто из нас, визитеров, на это способен. Ярослав вытянул из пачки сигарету, закурил, не отрывая взгляда от бумаги. Время, Ярик, время. Оно не любит тех, кто умеет смотреть в завтра, и все же нуждается в нас. Так повелось. Время — великий предатель. Время — великий обманщик. Первый раз получилось, что мы не нужны ему. «Когда и где это случилось, Ярик?» «Я не знаю ответа. Я боюсь его. Чем стал твой век, если он не дает надежды?» «Я редко был совсем уж плохим, Ярик. Нет, конечно, были визиты, о которых тебе лучше не знать, которые я сам боюсь вспомнить. Время — предатель. Время выбирает наши судьбы. И все же, поверь, я не самый плохой из пришедших в этот раз, хотя бы потому, что выхожу из игры». «Не говори, предатель. Я просто устал. Я просто ни во что больше не верю. Я слишком ярко представил то, что уже не случится. Не хочу лгать себе самому. Моя, наша победа стала бы кошмаром. Творить, да, это всегда был риск. Непривычное добро, а шаг за очерченные рамки. И очень часто я был чужим, преждевременным, странным. Говорил о том, что было ненужным». Несвоевременность, клеймо творчества, его мотив. Но, по крайней мере, я верил в себя. И, приходя в следующий раз, узнавал, мир принял меня прошлого. В этот раз все не так. В этот век все не так. Третий визит в 20-м столетии, и я не рискну назвать тебе имена. Почему так случилось? Почему все поменялось местами? Доброта стала подлой, а творчество лживым. Лишь тьма неизменна, но мы уже слишком близки к ней. Не знаю, не знаю. Слишком торопливый век, слишком много боли. Слишком велико искушение простых решений и быстрых побед. Мы вросли в это время, в его боль и отчаяние. Нам не убедить никого в добре, если его нет в нас. Ты не пропадешь, если проявишь хоть капельку приспособляемости. Без меня ты не угроза иным посланникам, наоборот, возможный союзник. Выбери того, кто победит, и служи ему. Даже если ты выберешь тьму, она опустится так постепенно, что мир успеет привыкнуть. А ты станешь ее придворным певцом, Ярик. Такая уж наша судьба — продаваться, не привыкать. Прощай. Подписи не было. Ничего больше не было. Ярослав затушил о стол сигарету, взял плеер, одел дугу наушников, включил перемотку назад, тихо сказал. «Да нет, ты не предатель, Слава». Он знал, куда идти, но было так мучительно больно, так безнадежно, так одиноко. «Что случилось с тобой, визитер, в этот день? Что сказал тебе Степан? Что произошло на ВВЦ? Что увидел ты по дороге? Какая боль отразилась в твоей душе, если она есть, была у тебя? Как ты пишешь, я вру». Нет, сейчас он видит его, сидящего за столом, фальшиво насвистывающего мелодию, аккуратно дописывающего письмо, секунду колеблющегося, стоит ли ставить подпись. Но, наверное, слишком много имен легло бы на бумагу, знакомых и давным-давно забытых. Русских, английских, арабских, еврейских, китайских, ярлычки исчезнувших душ, древних прорывов за грань привычного. Ярослав включил плеер. Слепое время меркнувших зеркал мое дыхание водами объяло. Он вышел в коридор, секунду помедлил у двери в ванную. Нет, ты не предатель. Здесь тоже горел свет, яркий и чистый. Веревку визитер завязал на водопроводной трубе. Вначале, наверное, узел был под самым потолком, но под тяжестью тела сполз, сдирая чешуйки от слоившейся краски. Теперь визитер полусидел на коленях, привалившись лбом к стене. Одна рука безвольно свисала, вторая цеплялась за перехватившую шею петлю. Словно в последний миг посланник творчества передумал. «Ты не предатель», — повторил Ярослав. «Ты просто трус. Ты всегда был трусом. Напористым, шумным, энергичным трусом». Нож он взял на кухне, острый, старательно заточенный кем-то из прежних жильцов. Веревка поддалась сразу, разорвавшись, едва он сделал надрез. Тело осело на пол. Глаза визитера были открыты, словно он до конца всматривался. Куда? И он улыбался, насмешливо и торжествующе. «Трус», — повторил Ярослав. «Трус». Лужица на полу была совсем крошечной. Визитер наверняка помочился, прежде чем встать на край ванны и надеть петлю. Он же не дурак, посланник творчества. Ему доводилось видеть самоубийц. Он старался доставить Ярославу минимум проблем. Вскрыть вены в теплой ванне было бы куда приятнее, но бесспорно гораздо грязнее. Ярослав присел на корточки, тронул лицо. Еще теплое. Он чуть-чуть опоздал. «Ты понимаешь?» — сказал он. — Это ведь не выход. Никогда выходом не было. Ничего не решало. Ты говоришь, время, время виновато. Но ведь и ты сделал его таким. Превозмогая полночи покров, я размыкал трепещущие вежды, я ведал тайну сопряжения снов в благобагряном облаке надежды. Я прозревал, но страшно осознал, свой нрав, воспетый в преломлении хлеба, и в первый раз мучительно сказал: «Господь мой Бог, я недостоин неба». Голос певца заглушал все. Словно Заров говорил в пустоту, в ватное облако. Ярослав стянул наушники, положил играющий плеер на тело. «Это тоже твоя работа, визитер», — сказал он. «Надо было очень постараться, чтобы смерть стала песней. Говорить, что мир плох, а мы грязь, это так легко и так верно. Но раньше ты не искал красоты в смерти, не искал спасения в тупиках». Визитер улыбался, глядя сквозь него. Он ускользнул от упреков и споров. Он оставил его искать выход в одиночку, указав один из путей. «Нет», — сказал Ярослав, — «все-таки нет». В прихожей коротко пропел звонок.